Эта первая находка и направила меня по правильному пути, а этот кретин Жиро ползал вдоль и поперек в поисках спичек. Разве я не говорил вам, что улика длиной в 2 фута ничуть не хуже улики в 2 дюйма? «Ну, Жиро запоет теперь другим голосом», — заметил я поспешно, чтобы увести разговор от моих собственных промахов. «Вряд ли. Если он получит улику путем неправильной методологии, он и не подумает испытывать угрызение совести. Но, несомненно», — я умолк, заметив, что Пуаро задумался. «Вы видите, Гастингс, что мы должны теперь начать все сначала. Кто убил Поля Рено? Некто, кто был возле виллы как раз около 12 часов той ночи. Некто, кому смерть Поля Рено принесет выгоду. Эти предпосылки подходят Жаку Рено чересчур хорошо. Не обязательно, чтобы преступление было им задумано заранее. Ну и затем нож. Конечно, сказал я, нож, который мы обнаружили в груди бродяги, принадлежал мадам Рено. Но тогда их было 2, безусловно. И поскольку они были одинаковыми, можно предположить, что они оба принадлежали Жаку Рено. Но это меня не так уж беспокоит. У меня по этому поводу есть небольшая идейка. Нет, самое серьезное обвинение, падающее на Жака, психологическое. Наследственность, друг мой. Наследственность. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Жак Рено, как-никак, сын Жоржа Конно. Тон Пуаро был печальным и серьезным, и его настроение передалось мне. «А что это за маленькая идейка, которую вы только что упомянули?» — спросил я. Вместо ответа Пуаро посмотрел на свои часы луковку и затем сказал: «В котором часу отплывает пароход дневного рейса из Кале?» «Около 5, мне кажется. Это вполне подходит. Мы как раз успеем». «Так мы едем в Англию?» «Да, мой друг». «Зачем?» «Разыскать возможного свидетеля». «Кого?» С довольно странной улыбкой на лице Пуаро ответил: «Мисс Беллу Дювин». «Но как вы ее разыщете? Что вы о ней знаете?» «Знать я о ней ничего не знаю, но догадываюсь о многом. Мы можем с уверенностью сказать, что ее зовут Белла Дювин, и поскольку это имя показалось смутно знакомым мистеру Стоннеру, явно не в связи с семьей Рено, весьма возможно, что она имеет отношение к театру. Жак Рено — молодой человек с большими деньгами, ему 20 лет, я уверен, что театр был пристанищем его первой любви. Об этом же говорит и попытка мсье Рено отделаться от девушки денежным чеком. Я думаю, что я ее обязательно разыщу, особенно с помощью этого». И он достал фотографию, которую изъял в комнате Жак Рено. «С любовью от Беллы». Было написано на ней наискосок в углу, но не это привлекло мое внимание. Сходство с оригиналом было не первоклассным, но все же оно было. Меня охватил холод, как будто неизъяснимая беда обрушилась на меня. Это было лицо Синдереллы. Глава 22. Я встречаю любовь. Мгновение или 2 я сидел не шевелясь, словно меня заморозили. Фотография застыла в моей руке. Затем, собрав все мужество, чтобы казаться спокойным, я протянул ее обратно. Одновременно я кинул быстрый взгляд на Пуаро. Заметил ли он что-либо? Но к моему облегчению он, казалось, не обращал на меня внимания. Мое необычное поведение, видимо, осталось им незамеченным.